Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре суббота, 12 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджан торпедирует переговорный процесс по карабахскому конфликту, заявил политолог Грант Мелик Шахназарян. НКР принимает участие в Берлинской международной тур-выставке. Папа Римский подарил церкви в Гюмри камень из собора Святого Петра. Материал о мастер-классах по декоративному искусству в городе Шуши. Пенитенциарные учреждения Арцаха стремятся к международным стандартам. Итак, подробности новостного блока. После семилетнего перерыва НКР вновь предстала перед международным сообществом на ежегодной туристической выставке ITB Берлин-2016, которая продлится до 13 марта. Делегация Министерства экономики НКР уже развернула свою деятельность в рамках выставки. С первой же минуты ее открытия павильон Карабаха привлекает внимание посетителей. Делегация НКР осуществляет эффективную агитационную работу в павильоне и на территории выставки, предоставляя посетителям литературу, фильмы, диски, карты Карабаха. Отметим, что это одна из крупнейших международных туристических выставок. В этом году она проводится в 50-й раз. В юбилейной выставке принимают участие компании из 185 стран мира. Азербайджан последовательно торпедирует переговорный процесс по карабахскому урегулированию. Об этом заявил на пресс-конференции в Ереване политолог Грант Мелик Шахназарян. Комментируя муссируемые слухи о том, что в американской прессе прослеживаются антиармянские тенденции, Мелик Шахназарян сказал, речь идет всего лишь об одной-двух статьях. По его словам, в действительности все, что сегодня происходит во внешней политике Азербайджана, объясняется нежеланием Баку продолжать переговорный процесс по карабахскому конфликту. Публикуя те или иные статьи в американских газетах, азербайджанцы ставят целью продемонстрировать, будто в регионе Армения сотрудничает исключительно с Россией, и таким путем Баку пытается найти союзников на Западе, чтобы продвигать собственную политическую позицию. Другая цель Баку заключается в том, чтобы показать азербайджанской общественности, что в отношениях с США наблюдается некоторое потепление, и сейчас США якобы более лояльно относятся к Азербайджану, пояснил эксперт. Мелик Шахназарян добавил также, что азербайджанцы попытаются использовать период до конца марта, то есть до визита президента Ильхама Алиева в США, с целью показать, будто в отношениях Азербайджан-США все хорошо. Папа Римский Франциск подарил Армянскому кафедральному католическому собору святых мучеников в городе Гюмри камень из стены собора Святого Петра в Риме в качестве символа единения. Собор святых мучеников в Гюмри был освящен в сентябре 2014 года. Церковь носит название святых мучеников как символ столетней годовщины геноцида армян и в знак вечной памяти мучеников. Евангельское общество совместно с фондом Туфинкян открыло в городе Шуши мастер-классы, в которых охвачены 25 детей. По словам представителя организаторов Дианы Даниилян, в основном посещают мастер-классы дети из социально необеспеченных семей. Оказываются помимо образовательного содействия социально-психологические услуги. Մեզ մոտ ընդգրկված են սոցիալապես անապահով ընտանիքներից երեխաներ, մեծ ամասնությամբ իրականացնում ենք կրթական ծրագիր, բայց չի դրանից, գալիս ենք նաև սոցիալական ծառայություն և հոգեբանական ծառայություն. Мастер-классы проходят 4 раза в неделю в Шушинском музее изобразительных искусств. Его директор Лусина Гаспарян уверена, что помимо декоративно-прикладного искусства, дети в музее общаются с высоким искусством. Мастер-классы особенно востребованы в зимний период, когда число посетителей сокращается. Զմերային շրջանում, ինչպես բոլորս գիտեք, թանգարան հոսքը քչանում է այցելուների հոսքը, բայց մենք այդ բացը փորձում ենք լրացնել թանգարանում կրթական ծրագրեր իրականացնելով։ Կոնկրետ կրթական ծրագրերի շրջանակներում մենք կազմակերպում ենք կերպարվեստի տարբեր բնագավառների, դեկորատիվ կիրառական արվեստի վարպետության դասընթացներ։ Սա նաև գեղագիտական ճաշակի դաստիարակման արվեստի հետ շփվելու հնարավորություն է երեխաներին։ Дети с охотой посещают занятия, им нравится музей и выставленные в нем картины. Թանգարանի նկարները Ես շատ ուրախ եմ որ եկել եմ Թանգարան Թանգարանում կա թանկարժեք նկարներ Последнее занятие было посвящено открыткам для мам в связи с Международным женским днем. Ребята желают своим матерям здоровья и исполнения мечтаний, признаются в любви к ним. Это был материал о мастер-классах по декоративному искусству в городе Шуши. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Մասնագիտությամբ գյուղատնտես եմ, երկրորդ մասնագիտությունս մանկավար։ Աշխատանքներ են կատարվում հենց կոնկրետ եկեղեցու վրա 2015 թվականից արդեն որպես գործող եկեղեցի Արոտավայր երկիր չունենք, անասնապահական երկիր չէ, հիմնականում զբաղվում եմ մեղվաբուծությամբ։ Ջրի հարցն էլ մի քիչ լուրջ մեր գյուղում, երևի այս տարի այդ հարցը կլուծվի։ Վարդենիսի կողմից եկող և Ղարաբաղի կողմից եկողին շատ քիչ է մնացել, արդեն հասել են 4 հեկտար գյուղ ասպալտը։ Բնակիչների հետ համախմբված պայմաններ ենք ստեղծում, որպեսզի հարմար լինի և բնակվելու և գիշերելու համար։ Ցանկանայի, որ կառավարությունը մի քիչ զարգացներ մեր գյուղը, կանգնեցրել է տների վերակառուցումները, եթե շարունակական լիներ գյուղը ավելի խոշորանար։ Основным направлением деятельности Центра гражданских инициатив со времени его создания в 2002 году является работа в пенитенциарной системе, в частности, проведение мониторингов в расположенных в городе Шуши следственном изоляторе и отделе исполнения уголовных наказаний полиции НКР, больше известном как Шушинская тюрьма. В результате проведенного в 2015 году мониторинга мы пришли к выводу, что в целом морально-психологическое и физическое состояние лиц, содержащихся под стражей, соблюдение их прав, санитарно-гигиенические условия камер, организация медицинского обслуживания, питания и досуга находятся на должном уровне в соответствии с действующими инструкциями и приказами полиции НКР, регламентирующими деятельность пенитенциарных учреждений. А полузакрытый режим тюрьмы практически полностью соответствует требованиям европейского стандарта, утверждает директор Центра гражданских инициатив Альберт Восканя. Вместе с тем организация предложила ряд рекомендаций, касающихся в частности улучшения бытовых условий посредством косметического ремонта, увеличения подписки на периодические печатные издания, обеспечения камер линейной радиосвязью. Центр организовал для заключенных при содействии Минкультуры концерт с участием ансамбля «Мы наши горы». Психолог центра Зоя Маилян провела в тюрьме сеанс арт-терапии, основанной на искусстве и творчестве. В течение всего года психолог проводила курсы индивидуальной психотерапии с заключенными, нуждающимися в соответствующей помощи. Организация регулярно проводит акции по сбору книг и одежды для пенитенциарных учреждений. Сотрудник отдела политических наук Института философии и права Азербайджана, доктор философии Ядигар Тюркель, уволен с работы за то, что во введении книги Александра Щепотьева, посвященной конфликтам на Южном Кавказе, написал: «Гейдар Алиев в 1993 году пришел к власти путем государственного переворота». Об этом пишет интернет-телеканал Мейдан ТВ. Сам Тюркель считает свое увольнение незаконным и намерен подать иск, который будет рассматриваться в Ясамальском районном суде города Баку. И о погоде. В воскресенье 13 марта на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 3, плюс 6, днем 10-14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.